тронулся мой поезд в депо. Снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня. На пороге осень, моя сестра. Yeah. мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак, и если есть порох, да и огня, Солнце мое.

значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет серебристым крылом, что взлетая оставляет земля лишь день. Вместе со мной, вставай рядом.

льда. Когда твоя девушка больна, we'll be right back.

моя ночь. Кто молчал? печет пуста, но на кухне синим цветом горит кровь. Сигареты в руках, чай на столе, это схема праздника, и больше нет ничего, все находится в нас. Меня войной.

я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово, но странный стук зовет дорогу, может, сердце, может, стук дверь, и когда я thank you. свет горит, из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров, и вроде жить нет уже. Веселая песня. начинается день. Снова утро прожектором бьет из окна, и молчит телефон. Отключен. Снова солнца на небе нет, снова бой, каждый сам за себя. И мне кажется, солнце не больше, чем сон. На экране окна сказка с несчастливым концом. Сказка. И стучит пулеметом дождь, и по улицам осень идет, и стена из кирпичей облаков крепка. Деревья заболели чумой, заболели еще весной. Не слетят ладони листья, махавшие нам свысока. Там за окном сказка с несчастливым концом. Сказка. Собирайся.